Йети взвизгнул напуганным голосом, когда земля из-под его ног начала проваливаться и обрушиваться вниз. После этого визга он зарычал страшным голосом. Не вся башня обрушилась, лишь самые большие камни полетели к земле, а общая структура и строение конструкции остались на месте. Ведь Рендидли сомневался, останется ли портал, если он разрушит всю башню к корню. Кроме этого, центральная часть башни была целиком сделана из материала, который даже Рендидли не знал, сможет ли он его разрушить. Но он, конечно, придумал такой метод с корнями, чтобы убрать всякие препятствия с верхних этажей. Казалось, некоторые части пола также были сооружены с того чрезвычайно крепкого материала. Их Рендидли смог заметить лишь тогда, когда вокруг них начали обваливаться другие камни, между которыми он разрушил своими корнями скрепляющий их раствор. Остальная часть пола осталась нетронутой. Однако Рендидли уничтожил много на нижних этажах, проделывая межэтажные дыры. Этим действием он сбросил много маленьких йети к сбитым с толку охранникам, которым пришлось поневоле сражаться с кучей этих существ. Рендидли старался изо всех сил не задумываться о том, сколько людей погибло после этого частичного обрушения башни. Но даже с его стараниями он ощущал в себе некоторую тяжесть от отнятых жизней. Не желая больше отвечать на хвастовство Рендидли, когда он сбросил суд с башни, Шал еще раз фыркнул и пошел к порталу. Остальные последовали за ним. Хоттелев посмотрел странным взглядом на Рендидли. Глубоко вздохнув, Рендидли пошел за ними. Он внезапно почувствовал, как вся испытанная за это время усталость навалилась на него. И это были не просто последствия того холода. Они подошли к центру верхней площадки центральной башни и обнаружили около портала несколько маленьких йети. Но когда они подошли к мерцающей ряби в воздухе, где-то снизу раздался возмущенный рев. Шал одарил Рендидли испепеляющим взглядом. «Выиграйте нам немного времени. Если он последует за нами, он может лишь усложнить ситуацию», прошептал Шал, отправляя оставшуюся часть группы к порталу. Вопреки своим желаниям Рендидли повернулся и подошел к краю, где он обрушил камни и йети. Посмотрев вниз, он начал приглядываться в происходящей где-то внизу резне. Не то, чтобы он верил, что избавление от суда было хорошей идеей, просто. Когда он посмотрел сквозь пробитую в поле дыру, то заметил, что он вместе с этим разрушил большинство нижних этажей. Он мог думать лишь о стражниках, которых убил. Лицо Рендидли напряглось. Черт, он же знал, что так и будет. Он понимал, что это была необходимая жертва. Он желал силы, и получить он мог ее лишь идя таким путем. Так почему ему так сложно принять эти последствия? Там же внизу выл йети, смотря вверх. Проиграв в этом сражении, он, наконец, отбросил все свои игры и продемонстрировал все величие суда. Вокруг него образовывались и распускались бутоны ледяных цветов. Из его спины пробились огромные драконьи крылья изо льда. Он обнажил свои зубы и на этих крыльях взмыл вверх. Грудь Рендидли начала заполнять ярость, желание убивать, но была другая его часть, что спало все эти два года. И эта часть в последнее время начала проявлять активность. Рендидли оставалось лишь вздохнуть. «Завали ебало», – прошептал Рендидли, бросив на него свирепый взгляд. Он поднял руку и выстрелил вниз несколькими опаляющими снарядами. В какой-то мере его обучение принесло свои плоды, так как этими снарядами ему удалось прорваться сквозь окружающую йети ауру холода и пробить дыры в его крыльях. Его начало бросать со стороны в сторону, но потому существо заревело, и температура вокруг него снова понизилась, восстанавливая крылья. Рендидли запустил еще 7 раз опаляющие снаряды, каждым из них рвя в клочья эти крылья, вот только после каждого попадания йети ревел, и крылья восстанавливались, продолжая возносить его в небо. Хоть он был все еще на уровне 2-го этажа, он протянул руку и выстрелил 5 ледяными цветками. «Я сказал, завали, свое, гребаное, ебало», казалось, словно голос Рендидли источает с себя такой же холод, как и из тех цветков. В этот миг, когда он активировал навык вдохновения, его глаза загорелись изумрудным сиянием, и по его телу пробежала волна силы, которой он воспользовался для того, чтобы создать невероятных размеров опаляющий снаряд и обрушить его на летящего йети. Глава 167. Если раньше существовала понижающая температуру сила, то теперь, когда вниз обрушился этот огромный снаряд, состоящий из пылающего и раскаленного добела металла размером с машину, холод начал отступать. Поскольку скорость этого снаряда была поистине огромной, то йети оставалось лишь распахнуть глаза. Он в спешке создал несколько десятков ледяных цветков, чтобы остановить это заклинание. Но когда снаряд подлетел к нему ближе, это не слишком помогло. Ведь даже если эти цветы охлаждали его, но кусок раскаленной лавы никуда не исчезал. Он был настолько же большим, как и сам Йети. Он врезался в стену башни, отчего она вздрогнула. А потом и снаряд, и Йети начали вместе падать к земле. К несчастью, судя по тому, что Йети моргал, он не был мертв, но Рындидли это было как-то все равно. Когда он почувствовал, что после этого заклинания у него остались жалкие крупицы маны, да и те казались какими-то застылыми, он ощутил неимоверную усталость. Таковы были последствия навыка вдохновения. Время возвращаться домой. Он повернулся к стоящему возле портала Шалу, и его грудь пронзила острая боль. Дом Рындидли, это Даннитаун. Не время сейчас возвращаться туда. Нужно еще много чего сделать для Шала. Что это было? Сказал Телев, покачивая головой. Диверсия, холодно произнес Шал. Он подождал, пока Рындидли подойдет к нему, после чего подозвал всех к себе. Возитесь за руки. Это единственный способ для нас уйти отсюда. Не стесняйтесь. Пришло время свалить отсюда. Когда по всему городу раздался сигнал тревоги, Хелен резко вскинула голову. Черт возьми, они что, вправду это делают? Не так быстро. Возможно, это очередная учебная тревога, сдержанно сказал Диввильтиан. Однако его также поднял на ноги этот звук. Он встал впервые за то время, как они прибыли сюда несколько дней назад. Его выражение лица было смесью удивления и обеспокоенности. Даже тот спутник копья вышел из их пристанища, зевая и почесывая зад. Хелен сдержала свои желания, чтобы не порвать его на кусочки, вместо этого она сверлила его убийственным взглядом. Похоже, копейщик осознал свою оплошность, ибо сразу вскочил и побежал обратно в жилые комнаты, и торопясь напялил на себя броню. От тюремного портала доносились звуки взрыва и криков, да и сигнал тревоги никак не утихал. Лицо Диввильтиана чуть побледнело. «Кажется, они более энергичные, чем я ожидал. Нам нужно идти». После этих слов он пробежался по крыше и спрыгнул на землю. Хелен махнула рукой и собрала остаток вещей в свое пространственное кольцо. Она мельком заметила полуодетого копейщика, но прыгнула вслед за Диввильтианом. Несколькими секундами позже их догнал и тот копейщик. Как подозревала Хелен, его вынудили на этот поступок. Трус не хотел оставаться позади. Они мчались по земле к высоким стенам. К счастью, большинство охранников были отвлечены тем, что происходило внутри укреплений, и не заметили их приближения. Они быстро вырубили ближайших охранников, стараясь не причинять тяжелых ранений. Так они бы не навлекли на себя ярость первого копья Томката. Ну, по крайней мере, его ярость будет не такой большой, если бы они серьезно покалечили охранников. На лице Хелен проступила ликующая улыбка. Потом они ждали, пока звуки заварушки постепенно продвигались в сторону их местоположения у ворот. Минутой позже из-за угла показался Шал, Гастхаунд, еще два мужчины и женщина. У всех были страшные лица, а копье Гастхаунда было полностью покрыто кровью. Как только они появились, Диввильтиан подал знак, а Хелен и тот копейщик начали крутить колеса ворот, медленно открывая их. Спустя небольшое время они остановились, потому что беглецам была нужна лишь щель в десяток сантиметров. Беглецы рванулись вперед, а их скорость внушала Хелен страх. Она никак не могла не заметить, что Гастхаунд казался более непроницаемым. Это было единственное слово, которым она могла его описать. Он не казался более замкнутым. Скорее всего, он улучшил свое самообладание и стал более сдержанным в движениях. Однако в его движениях появилась неуловимая энергия, которую она раньше не замечала. И если честно, это приковало ее взгляд на некоторое время к нему. Сейчас она ощутила, что где-то в глубинах ее сознания зарождалась довольно необычная жажда. Тем не менее, сейчас не было времени на это. Так что она оторвала свой взгляд от его стройного тела и посмотрела на небо, что было очень кстати, поскольку она увидела копейщика средних лет, что смотрел на них, находясь в воздухе, таким взглядом, словно видел в них лишь муравьев. Нахалы, отчетливо пронеслось эхом лишь одно слово, а небо, казалось, наполнилось тысячами сверкающих копий, обращенных к земле. Они нависали над их головами, словно смертный приговор. Но как только появился этот образ, раздалось фырканье, и образ копий был полностью уничтожен образом призрака смерти, что словно взмыл над ними и спрятал их все в тени своего темного облачения. После чего этот образ повернулся и посмотрел в сторону мужчины. На костлявом лице призрака застыла безумная усмешка. Шал начал подниматься вверх, нацелившись встретиться с тем мужчиной, а в это время остальные продолжали прорываться сквозь ворота. Мужчина ухмыльнулся. «Хаэм, твой образ такой же грозный, как и было обещано, шал из стиля фантомного копья, но ты еще не адепт». Как вдруг воздух наполнили звуки музыки. Необычно красивая и чем-то тоскливая мелодия, словно брошенный всеми ребенок. Рядом с ее источником находился Девильтиан, который перебирал пальцами в воздухе, а потом он согнул резким движением свою руку в кулак. После этого мужчину средних лет ударило в бок, сбив его с неба и направив в веселый и захватывающий полет к земле. Хоть удар и был неожиданным, ему удалось встать на ноги, так что он мягко приземлился на землю, даже с такой высоты, с которой любой другой насмерть бы разбился. Он посмотрел на Девильтиана озадаченным взглядом. «Ты, этот стиль не принадлежит к школе копейщиков. Сэр Адепт, кто, ГРР?» Мужчину опять перебили. На этот раз в нем торчало копье. Он с ужасом смотрел на призрака смерти, который своей гнусной улыбкой насмехался над ним. К нему приземлился шал и скрестил руки перед собой. Лицо мужчины напряглось. «Если ты все это время был адептом, почему ты позволил заключить себя в тюрьму?» «У меня были свои причины», — равнодушно произнес шал. Позади него беглецы с Гастхаундом уже пересекли ворота и продолжали свое побег. Девильтиан задумчиво взглянул на Хелен, отчего она схватила зазевавшегося копейщика за шиворот и прыгнула догонять остальных. Шал внимательно рассматривал человека перед собой. Он все еще был первым копьем Томката и очень опытным адептом. Если он и вправду хотел превратить это происшествие в резню, но из-за едва сдерживаемой ярости в глазах этого человека, он все еще был готов отступить. Шал чувствовал, как его собственная злость начала рассеиваться. «Мы сейчас же уходим. Не преследуй нас», — спокойно произнес Шал. От его слов ярость в глазах того мужчины вспыхнула еще больше. «Но кто заплатит за жизни моих людей?» — сказал первое копье, выплевывая каждое слово. «Два адепта сильны, если они будут поддерживать друг друга. Но если вы полагаете, что я не смогу вас, через 6 месяцев, если я все еще буду жив, я вернусь», — спокойно сказал Шал. «И вот тогда ты можешь держать мою жизнь в своих руках неделю за каждого убитого нами охранника». Первое копье закрыл глаза, и его ярость немного унялась. Он был гордым, но также был известен как человек, который имел очень глубокую преданность и заботливость к своим подчиненным. Томкат был гордым городом, городом элегантным и сильным. Шал и его ученик совершили немало проступков, которые подорвали военную мощь этого города. Будет сложно оправиться после такого. Впрочем, предложение получить еще одного адепта было невероятно заманчивым. Первое копье кивнул. Оно и к лучшему. Шал повернулся и зашагал прочь, у него закружилась голова, а зрение начало размываться. Он сжал зубы и спокойно прошел ворота. Он слыхал об эфирном голодании, но прочувствовать его на своей шкуре — это заставило Шала задуматься, сможет ли он вовремя прийти в норму для того, чтобы отомстить, если у него появится такая возможность. Девильтиан насел рядом с ним и посмотрел на него понимающим взглядом. Шал улыбнулся, вложив все свои чувства в эту улыбку. «Ты, наконец, увидел путь? Поздравляю, ты стал адептом. Если бы я знал это, я бы не плавал на твоем корабле». «Это был не я», — спокойно ответил Девильтиан. «Это произошло тогда, когда твой ученик высвободил ту странную энергию. Я никогда прежде не видел свой образ настолько отчетливо, и она помогла мне в этом». Шал сохранял тишину всю оставшуюся часть их пути. Даже когда они миновали других и, наконец, собрались в немалый отряд. Таким строем они бежали несколько часов, пока не остановились на полянке, что находилось на полпути от Томката к Кюталю. Скорее всего, здесь их не потревожат. Пока все немного отдыхали, Шал подошел к Рендидли. «Почему ты убил охранника?» Лицо его ученика напряглось, и он лишь беспомощно пожал плечами. Шал двинул рукой быстрее, чем его ученик успел отреагировать. Его удар разбил ключицу этого дурака. Надо отдать ему должное, но Рендидли не издал и звука, даже не вздрогнул, что делало наказание каким-то неправильным. Остальная часть группы стала вокруг и смотрела в землю. Новый спутник копья и та выжившая девушка смотрели друг на друга, словно пытаясь определить свой примерный статус по сравнению с Рендидли. Хоть Шал пытался контролировать свой гнев, но он все еще хотел прояснить этот вопрос. «Когда мы вышли из тюрьмы, там был охранник. Ты убил его», — голос Шала был тихим и ровным. Он увидел, будто после его слов в глазах его ученика промелькнула целая серия различных эмоций и воспоминаний. Вспышка горечи, злость, покорность. «Да, Если бы он не подал сигнал тревоги, было бы легче сбежать. Это было необходимо. Когда его ученик отвечал, его голос был тихим и небрежным, что в который раз выводило из себя Шала. «Это было необходимо», — медленно повторил Шал, смакуя каждый слог. Сейчас он не видел своего ученика. Он видел образ из далекого прошлого, с тех времен, когда Шал и его брат весело хихикали и перешептывались о копье со стиля ядовитых клыков. В этом воспоминании был его брат, его мокрое от крови копье. Перед ними лежало тело молодой девушки, а рядом стояла Лукреция. «Это было необходимо. Ты не осознаешь цену жизни», — холодно ответил Шал, приближаясь к своему ученику. Кровь в его жилах все больше пропитывалась неудержимой яростью. Глава 168. Рен Дидли вспыхнул от стыда. Это он не понимал ценность в жизни? Разве это все не потому, что Шал заставил его поклясться во всем его слушаться в процессе? Разве все это не было погашением его долга? Поэтому, когда его атаковал Шал, Рен Дидли ответил ему тем же, безмолвно бросившись вперед, попутно активируя усиление и спешку. Его плечо по большей части уже зажило, поэтому боль его не тревожила. Если Шал хотел сразиться, но Шал, с которым Рен Дидли столкнулся сейчас, сильно отличался от Шала, с которым он обычно боролся. Рен Дидли показалось, словно старый Шал умер прямо на его глазах. Это была выполняемая копейщиком работа ног фантомного копья, которая стремилась к 200-му уровню. Рен Дидли почувствовал, как его рука сломалась на части, после чего последовала острая боль, но от этого он лишь хмыкнул, но не остановился, ведь его не учили останавливаться посреди боя от подобных ранений. Он атаковал ногой ногу Шала, надеясь попасть по подколенной ямке, но Шал мгновенно уклонился. Его вторая рука внезапно обмякла, так как плечевой сустав Рен Дидли был раздроблен на куски. Шал заговорил с явным презрением в голосе. «Возможно, я слишком сильно тебя загонял. Я совсем забыл, каким мягким ты был сначала. 2 года насилия». Когда показалось, что Шал остановился, он внезапно исчез, а появившись разбил суставы коленей и лодыжек Рен Дидли. 2 года насилия научили тебя, что убийство необходимо, но не тому, почему оно совершается. Ты слеп, боишься убийств, как и должно было быть, но ты обижаешься на свой страх и убиваешь больше, чтобы доказать себе, что не боишься. Возгордившись, ты бесцельно ранишь себя. В таком случае, позволь мне показать, чего тебе действительно стоит бояться. Шал продолжил методично разрушать тело Рен Дидли, на что тот лишь хмыкнул, а в его глазах начали образовываться слезы. «Это все из-за тебя», — хотел бы сказать Рен Дидли, но его челюсти и язык не могли пошевелиться. Его старое «я», что долгое время сидело в тихом уголке его сознания, печально покачало головой. «Нет, не так», — подумал он. «Прими это или сойди с ума». Через мгновение Рен Дидли потерял сознание, упав в обморок. Хелен спокойно стояла над телом мужчины, за пыткой над которым она наблюдала несколько минут назад. Она думала о том, как удивителен был его мирный сон после того акта безумного насилия. Похоже, в это было вложено нечто более глубокое, чем она понимала, но подумав об этом, Хелен поняла, что ей пофиг. В конце концов, не похоже, чтобы она становилась каким-то пушистым ангелом. Некоторые уроки были трудны в изучении. Для обучения некоторым нужно было провести ученика по тернистому пути. Мир, в котором она росла, был жестоким местом, поэтому все, о чем она постоянно слышала, было силой. Сила была всем в этом мире. Веки Гастхаунда вздрогнули. Его черные волосы сильно отросли за то время, что он пробыл в тюрьме и теперь свисали у него с плечей. Кроме того, у него была щетинистая борода, словно у безработного торговца. Хелен прикусила губу от отвращения, но ей нужно было пойти на это, так как она считала это необходимым, как для него, так и для себя. Поэтому, когда он открыл глаза, Хелен уже шла к нему с бритвой в одной руке и миской с кремом в другой. Когда их взгляды встретились, на несколько мгновений она была поймана его изумрудными глазами, в которых чувствовался вихрь эмоций, но они быстро стихли. После этого его глаза прошлись по ее телу, заметно задержавшись на ее шее и груди. Она стояла, всеми силами пытаясь подавить свою дрожь. В прошлом внимание мужчин было ей отвратительно, но теперь она чувствовала необъяснимую радость от его взгляда. Ее мать всегда говорила, что когда-нибудь она поймет это. Что ж, возможно, сегодня был именно такой день. Наконец, Гастхаунд кивнул, и Хелен подошла ближе, изо всех сил стараясь не сморщить нос от невероятно отвратительного запаха. Святые угодники, пока был в тюрьме, он вообще хоть раз купался, но Хелен быстро поняла, что это глупый вопрос. Честно говоря, она и сама не помнила, когда купалась в последний раз, ведь они ждали, когда эти придурки наконец выйдут из тюрьмы. Но его запах все же был на порядок сильнее, и это было проблемой. С каждым шагом отвратительный запах становился еще отвратительнее и сильнее. Недостатком повышенной выносливости было то, насколько упругими становились волосы. И Гастхаунд не был исключением. Она скорее пилила его волосы, чем срезала, насколько упругими они стали. Через 10 минут довольная Хелен сделала шаг назад, любуясь своей работой, когда вновь поймала его взгляд. Бледнокожий и темноволосый Гастхаунд смотрел на нее своими светящимися глазами. Его взгляд становился все более голодным, а ее сердцебиение ускорилось, но она не позволяла этому отражаться на своем лице. Она не торопясь чистила лезвие бритвы, наслаждаясь этим. И вот, она закончила чистить последнее лезвие. Казалось, словно вся палатка пульсирует, наполненная обжигающей потребностью. Хелен не могла поверить, насколько сильно это охватило ее. Она попыталась успокоиться, подумав о том, что его тело было покрыто кровью и потом, но все, чего она в конечном итоге добилась, это подняла взгляд и снова была поймана его взглядом. Теперь же его взгляд был светло-зеленым, словно мята или химическое пламя. Пытаясь успокоиться, Хелен вздохнула и сказала: «Снимай одежду». Она восхищалась тем, как его взгляд мгновенно наполнился дикими эмоциями, нуждой, паникой, страхом, голодом, растерянностью, но потом все прошло, а его взгляд наполнило спокойствие и уверенность. Лениво улыбнувшись, он спросил: «Зачем?» Махнув рукой, Хелен достала корыто, которое она повсюду носила с собой. Оно было достаточно большим, чтобы без проблем вместить в себя взрослого. А зачем она начала наполнять корыто горячей водой? Родители Хелен не были богатыми, но бедными также не были, однако это не мешало им знать несколько способов получить много горячей воды практически из воздуха. «Ты», — спокойно сказала Хелен, — «примешь ванну». Рэн Дидли не был до конца уверен в своих чувствах, кроме того, что принять горячую ванну сейчас было чертовски хорошей и приятной идеей. Слова Шала ранее они были такими громкими и острыми, что они до сих пор раздавались в его голове, хоть их никто и не говорил. Но вскоре и эти мысли покинули голову Рэн Дидли, сосредоточившегося на других вещах, на том, каким мягким и нежным показалось ему тело его спутницы копья в тусклом свете палатки, на том, как хорошо чувствовалась горячая вода, когда он чистил себя. Рэн Дидли не смог вспомнить, когда в последний раз он принимал ванну. Несмотря на то, что до последнего времени он становился все более популярным в Даннитауне, он был слишком занят тренировками с миссис Гамильтон. Затем он улыбнулся и покачал головой. С их точки зрения должно было пройти очень мало времени. Скорее всего лишь месяц. Один месяц с тех пор, как он покинул Даннитаун. Это казалось делом далекого прошлого, столкнувшись с которым сейчас из-за разницы временных потоков, у него появилось ощущение сюрреалистичности происходящего. Насколько же сильно время могло все изменить? Это было невероятно. Вдохнув, Рэн Дидли еще раз с головой погрузился в горячую воду. Затем он вышел, подставляя свое разгоряченное тело холодному воздуху. Спутница шагнула вперед, предлагая ему полотенце. Она была странной. Тот факт, что он, будучи обнаженным, вот так просто стоял перед ней, был очень странным. Еще одной странностью было: с их последней встречи прошло целых 2 года, он даже не помнил ее имени, и все же она так легко стала ему помогать. Рэн Дидли сомневался, что в прошлом она была особо полезной, но следом он подумал, что для подобных суждений ему просто не хватало опыта. По крайней мере, если она собиралась взглянуть на его обнаженное тело, то вот ее возможность. Это была маленькая тщеславная мысль, но система творила чудеса, меняя мышечную массу, согласно характеристикам персонажа. Он не выглядел безумно сильным, но каждый сантиметр его тела был покрыт крепкими мышцами. Она шагнула вперед со странным выражением на лице. «Что?» – спросил Рэн Дидли, задаваясь вопросом, что она хочет сделать для него теперь. «Моя очередь», – ответила она, нахмурившись. «Отойди». Рэн Дидли мысленно рассмеялся и отошел в сторону. Покачав головой, он сел и вытащил кожаный наруч. Видимо, он слишком много думал, но это был забавный побег от реальности. Однако сейчас у него было то, над чем стоило поработать. Мягкий шорох привлек его внимание, и Рэн Дидли обернулся практически инстинктивно. Спутница сняла с себя одеяние, обнажив изгибы своего тела его взгляду. Она посмотрела на него, после чего улыбнулась. Затем не спеша подошла к корыту и запрыгнула в воду. Тело Рэндидли отреагировало незамедлительно. Он несколько минут тупо пялился на наруч в своей руке, пытаясь успокоиться. Само собой, девственником он не был, но это, он даже не помнил ее имени, а их отношения больше походили на начальника и подчиненного. Через несколько минут она вышла из воды, направившись прямо к Рэндидли. Наблюдая за ее приближением и медленно стекающими по ее телу капельками воды, Рэндидли, по разным причинам, встал без особого энтузиазма. Она улыбнулась. «Полотенце?» Без лишних слов Рэндидли достал полотенце и протянул ей. Она посмотрела на его руки, а затем не спеша взяла полотенце, на несколько секунд остановившись, касаясь его руки. Пока это происходило, Рэндидли заметил легкую дрожь в ее руке. Отложив свое возбуждение в сторону, Рэндидли посмотрел на ситуацию со стороны. Эта красивая девушка сейчас превозмогала себя, делая все эти довольно смелые шаги, а он просто стоял на месте. Когда их взгляды встретились, он наконец заметил колебания и страх в ее взгляде. Как и все остальные, она боялась отторжения и не была уверена, что делать дальше. Часть Рэндидли задавалась вопросом, почему же это происходит и что значит. Но другая, большая его часть, просто хотела этого. И поэтому, прошло много времени с тех пор, как он занимался сексом. Рэндидли шагнул к ней и положил руки ей на талию, хватая достаточно сильно, чтобы она почувствовала его силу. Ахнув, она уронила полотенце. Затем она посмотрела на него со вспыхнувшей во взгляде надеждой. Встретив этот взгляд, Рэндидли быстро взял ее на руки и понес в кровать. Женщину, имя которой он до сих пор не мог вспомнить. Глава 169. На следующее утро, когда Рэндидли проснулся и зевая поднялся с кровати, он согласился с тем, что в последнее время он был очень легкомысленным в отношении чувств и эмоций. Он никак не мог совладать со всем этим. Он предпочитал подходить с умом к решению своих проблем, чем как тупица ломиться напролом, пренебрегая и физическими, и ментальными преградами. Его тренировка в тюрьме должна была предоставить ему средства для решения большинства проблем, но в то же время это поломало много чего прежде, чем он смог сделать это эффективно и продуманно. Он провел слишком много времени, теряя впустую все свои прошлые приобретения. Так что сейчас Рэндидли поставил перед собой цель стать более рациональным в отношении сражений. Он оглянулся вокруг, но его спутница-копья уже куда-то ушла. Все свидетельства их прошедшего ночью сражения были убраны. Он не мог сказать, хорошо ли это или наоборот, но он решил разобраться с этим чуть позже. Сейчас же Рэндидли переключил свое внимание на окно статуса. Сейчас у него набралось 49 оп, ведь перед началом их операции побега из тюрьмы он потратил их все, чтобы хоть немного увеличить свои характеристики перед ожидающим его сражением с судом. Но не на это он сейчас обратил внимание. Его взгляд зацепился за навык души цикл гнили и пепла, а именно он взглянул на то, насколько увеличился его уровень за время пребывания в тюрьме. Невольно он расплылся в улыбке. Прошло 2 года, но, Хелен, вслух произнес Рэндидли, отчего даже он сам удивился. Он ощутил вспыхнувший восторг от того, что, наконец, вспомнил ее имя. После этого он немного расслабился, но тут на него набросился зверский голод. Но Рэндидли лишь покачал головой. Он даже не знал, отчего она была такая прошлой ночью. Было глупо надеяться, что это повторится. Хоть они еще проведут немало времени, поскольку она сейчас его спутница-копья. И снова Рэндидли покачал головой, прогоняя эти мысли. Для него сейчас будет лучше даже не мечтать о таком. Но все же он таил надежду, что чуть позже он отыщет ее и расставит все по своим местам. Рэндидли снова обратил свое внимание на оп и вложил 10 из них в текущий путь владения боем 2. Поздравляем! Вы окончили путь владения боем 2. Путь впереди вас все так же тянется вперед, но, несмотря на всю его жестокость, вы уверенно шагаете по нему. И вот вы шли по этому пути, как вдруг небо над вами потемнело. Посмотрев на него, вы заметили раскалывающуюся на части комету. Слева от вас обрушился на землю громадный кусок металла. Справа от вас упали несколько маленьких сфер энергии. Вы наткнулись на разветвление пути. Желаете ли вы избрать громадный кусок металла или небольшие сферы энергии? Почесав затылок, Рэндидли предположил, что вопрос подразумевает качество награды за путь. Но вот только нужен ли ему один, но могущественный навык, или несколько слабее, но также полезных. Сила Рэндидли была в том, что он не имел класса и становился сильнее посредством улучшения огромного числа своих навыков. Так что чем больше навыков у него будет, тем, скорее всего, будет лучше для него. Так или иначе, у него уже было несколько добивающих ударов. Теперь только стоял вопрос практиковать и оттачивать эти движения до такой степени, чтобы часто пользоваться ими в сражениях. Рен Дидли не забыл, что у него был собственный набор навыков рунической редкости, хоть даже с тренировкой Шала он не сильно продвинулся в нем. В конце концов, сейчас лучше всего сосредоточиться на том, что Шал больше всего желает видеть в нем, а именно на навыках фантомного копья. Поэтому Рен Дидли выбрал путь с небольшими сферами энергии. Вы выбрали путь сфер энергии. На Земле находится три сферы, две золотые и одна прозрачная. Когда вы коснулись прозрачной сферы, то почувствовали наполняющую вас силу и энергию. Обнаружено улучшение навыка. Этот кусок энергии может быть использован для улучшения одного навыка. Вам требуется вдохнуть ваш образ в этот осколок энергии, что определит путь улучшения навыка. Предупреждение, если вы используете навык, у которого уже имеется сильный образ, это может ухудшить его. Какой навык вы улучшите? Рен Дидли ухмыльнулся. Это не только полезная награда. Факт получения такой награды доказал ему, что существуют другие вещи помимо улучшения его здоровья, маны и других характеристик. А сейчас он задался вопросом, что же ему улучшить, чтобы не было ухудшений. Что же касается его первого улучшения, скорее всего, для такой цели лучше подойдут активные навыки, ведь именно на них он полагался в сражениях. Да и эффект улучшенного пассивного навыка может и не быть таким заметным долгое время. Также Рен Дидли не забыл, что вскоре он должен принять участие в турнире, который, несомненно, выжмет из него все соки. Ход спешка и усиление были активными навыками, но по сути это пассивные навыки, из-за чего на этот момент они отбрасываются. Неотвратимое фантомное пришествие и усиление копья, пепельные следы были навыками, которые имели свои сильные образы, так что этот предмет на них вряд ли сработает. Работа ног фантомного копья и глаза фантомного копья вполне удовлетворяли текущие потребности Рен Дидли, так что не требовали дополнительного улучшения. Конечно, если он их улучшит, то получит немалые преимущества, но все же, и его в какой-то мере волновало улучшение любого навыка фантомного копья, так что, и тут по лицу Рен Дидли пробежала улыбочка. Скорее всего, это сработает на призрачном разрезе. Он уже привык использовать его в качестве быстрой атаки, чтобы запутать своего противника. Если он сможет усилить его теми знаниями, которым научил его Марко, тогда этот навык станет еще полезнее. Раньше этот навык уже перетерпел одно улучшение после окончания пути владения копьем 2. Тогда его навык ужасающий разрез стал призрачным разрезом. Но даже сейчас казалось, что в этого навыка нет какого-то сильного образа, так что его будет проще всего улучшить. Поэтому Рен Дидли закрыл глаза и углубился внутрь себя, где пребывал целый лес гравировок эфира, что отвечали за тот или иной навык. После недолгих поисков он отыскал призрачный разрез, линии которого горели ярким и жарким пламенем, но по его ободку пламя имело блеклый синеватый оттенок. У Рен Дидли не было никакой возможности узнать, что же это значило, но лишь взглянув, он понял, что это не очень хорошо. Затем его взгляд опустился к сфере прозрачной энергии, которую он держал в руке. Эта сфера была похожа на пустой снежный шарик, что словно ожидал, чтобы его заполнили чем-то. Глубоко вздохнув, Рен Дидли сосредоточился на том, чего сейчас он желал. Хоть это была простая и прямая атака, для нее большего и не требовалось. Перед ним был образ часов с неподвижными стрелками, которые потом сдвинули могущественные руки. Тик. Образ был кратким и неиспорченным. Когда Рен Дидли вообразил это, осколок чистой энергии откликнулся на его зов, начав издавать эхо. Тут Рен Дидли добавил свое боевое влияние, заставив это эхо резонировать еще сильнее. Осколок наполнился звуками брецания, а потом Рен Дидли направил этот осколок к небу и ощутил, как внутри него что-то щелкнуло. Поздравляем! Ваш навык призрачный разрез УР-59 был улучшен до навыка несравненный разрез, необычный, УР-59. Вы впитали две золотые сферы энергии, плюс 100 запас сил, плюс 15 регенерация запаса сил. Золотые сферы также не разочаровали его. Хоть было сложно уследить за его запасом сил, но его регенерация уж точно окажется невероятно полезной для затяжных сражений. Рен Дидли вытащил тренировочное копье и сразу же опробовал этот навык. Рен Дидли удивленно моргнул, а потом попробовал снова. Когда он произвел выпад с этим навыком, его копье начало резонировать, создавая мощный тикающий звук. Его копье за миг сразу же преодолело треть всей дистанции поражения, словно его телепортировало вперед. Это было немыслимо, но случившееся было доказательством противоположного. Рэн Дидли чуть улыбнулся. Это значит, что теперь ему требуется размахивать копьем лишь на две трети необходимого расстояния, а остаток оно преодолеет само. Когда Рэн Дидли поэкспериментировал еще, то обнаружил, что мощность атаки также уменьшилась на треть, но этот удар изначально не являлся пробивным навыком с большой силой удара. Этот навык был неким ударом, который ошеломит противника, чтобы вслед за этим добить его другим навыком. Но после нескольких таких ударов Рэн Дидли почувствовал усталость. Ради интереса он подождал, пока полностью восстановится его запас сил, и снова использовал этот навык. И тут его лицо перекривилось. Цена такого удовольствия составляла 75 единиц запаса сил. Дорого. И теперь Рэн Дидли предположил, что именно потому награда за путь дала ему много запаса сил и его регенерации. И хоть за секунду Рэн Дидли восстанавливал около 3 единиц запаса сил, а его предел был более 1400 запаса сил, он не мог позволить себе пользоваться этим движением и восстанавливать запас сил в то же время. Слишком уж большой у него расход. Доступные Рэн Дидли пути не изменились, хоть он немного удивился этому. Большинство движений фантомного копья должны находиться на более высоком уровне, чтобы получить пути к ним. Он предположил, что это имело свой смысл, ведь они причислялись к набору навыков, который был по-своему необычным явлением. Если выбирать между путем гравировки и путем рыдающего облака, то ни то, ни другое не окажет особого эффекта на его текущее состояние. Да, Рэн Дидли хотел сделать для себя личную броню с гравировками, но это не дело ближайшего будущего. А ведь рыдающее облако оказывало большое влияние на успех его гравировки. Так что эти два пути было трудно отделить друг от друга и избрать лучшие из них. Но, в конечном счете, он вложил оставшиеся в рыдания, что проливаются подобно дождю. На это была вполне простая причина. Это был путь навыка с редкой редкостью. И Рэн Дидли очень обрадовало, что когда он вложил 5 оп, то получил единицу силы воли. После еще 5 он получил единицу сопротивления. И это продолжалось до тех пор, пока он не вложил 25 оп. В этот миг он замер на месте, и его тело задрожало. В груди появилось небольшое жжение, что быстро вспыхнуло в адское пламя. Глава 170. Предупреждение. Ваш навык души в нестабильном состоянии. Если вы продолжите развивать его, эффекты ухудшатся. Подсчет эффектов. Ошибка, неизвестный навык души. Настройка параметров. Расширение диапазона поиска. Изолирование сравниваемых навыков души. Найдено сходство. Настройка параметров. Подсчет эффектов. Предупреждение. Вы можете умереть при использовании нестабильного навыка души. Для получения помощи, проконсультируйтесь с духом деревни. Когда перед Рэн Дидли появились эти уведомления, боль в груди лишь усилилась. Сжав зубы покрепче, он закрыл глаза и целиком отдался боли, отказываясь подавлять ее, но стараясь не потерять сознание. Он позволил этим ощущениям протекать сквозь свое тело. Он делал это потому, что мог видеть, что происходит внутри его тела. Так что он беспокоился, что его попытки прекратить боль могут только ухудшить его и так незавидное положение. В его образе навык души выглядел так. Постоянный круговорот травы, гнили и огня, который оставлял после себя только пепел и толстый слой изумрудных кристалликов, заполняющих всю землю вокруг. В этот момент кристаллы сверкали странным зеленоватым цветом, будто чего-то яростно жаждали. Энергия, которую они излучали, разгорячала гнили пепел, заставляя тех чередоваться быстрее, пытаясь дать кристаллам то, что они так хотят. Когда они стали чередоваться быстрее, была создана мощная сила притяжения, что притягивала другие предметы, что находились поблизости его навыка души. К счастью, его настоящие навыки были невосприимчивы к этому. Рэн Дидли дико осмотрелся внутри себя, но и маленький шарик энергии, который он получил от пути одинокого копья, и та странная убийственная энергия от пути массового уничтожения были также неподвижны. Казалось, словно последнюю приковала на месте ее золотая цепь, не давая сдвинуться. Рэн Дидли помрачнел. Кто-то заставлял его двигаться в определенном направлении. Он не был точно уверен, но внезапно пожалел, что выбрал путь дождя. Ведь если они пытались заставить его сделать что-то конкретное, если они хотели заставить его идти по пути, который он не выбирал. Ну, Рендидли не сможет справиться с этим собственными силами. В конце концов, он не вел переговоры с террористами. Упрямство не позволило бы. Но сейчас он мог только ждать и прикусить губы, чтобы удержать себя от рвущегося из груди крика. Эта боль полностью отличалась от пыток Шала, ведь две силы, которые составляли его навык души, вращались так быстро, будто его могло разорвать на куски в любую секунду. Они все затягивали и затягивали, а эффект высасывания все рос и рос, но ничего не вырвалось и не взорвалось. Сознание Рендидли стало относительно чистым. Через некоторое время, когда высасывание прекратилось, изумрудные кристаллы поблекли, больше не излучая своего привычного зеленоватого света, словно вся их энергия испарилась. Силы пепла и гнили замедлили свое вращение и вернулись к обычной скорости. Рендидли вздохнул с облегчением, кто бы это ни вызвал. Ну, лицо Рендидли даже не дрогнуло на тот случай, если эта личность следила за ним и сейчас. В конце концов, он раньше почувствовал руки в пределах своего тела. Если те руки имели связь с этими золотыми цепями, которые не дали пройти до конца путь массового уничтожения, то это они заставили его забрать в награду тот сгусток энергии ярости, что теперь пребывал в его теле. Это куда-то приведет его. С сияющими глазами Рендидли надеялся, что в конце его пути эта личность будет готова сыграть по-честному, ведь он сам и не собирается сдерживаться. Он обрушит все их планы и сожжет к чертям тот путь, который для него подготовили. Но сейчас он должен был утихомирить свое бурлящее негодование. Он аккуратно вложил оставшиеся 14 оп в путь рыдающего облака. После этого действия он заметил некую активность, так как те изумрудные осколки слегка запульсировали, но это не вызвало такую цепную реакцию, которая произошла буквально только что. По крайней мере, на текущее время он больше не будет испытывать ту душевную боль снова. После распределения оп Рендидли наслаждался чувством полученных за время пребывания в тюрьме уровней навыков. За то время он получил аж 1128 уровней. Прошло лишь 2 года, что немного разочаровало его ожидания на более длительную тренировку, но это все равно означало, что он испытал огромный прогресс, как с точки зрения характеристик, так и уровней навыков. Большинство его боевых навыков улучшилось, похоже, и произошло и с его пассивными навыками. Рендидли довольно посмотрел на окно статуса. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 556 1307 плюс 8 470 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 12 1439. 130 75. Запас сил. Регенерация за 1 минуту. 601 1450. 201 плюс 4. Живучесть. 137 плюс 4. Выносливость. 66. Сила. 105 плюс 12. Ловкость. 126 плюс 12. Восприятие. 100. Реакция. 90. Сопротивление. 74. Сила воли. 115. Интеллект. 100. Мудрость. 56. Контроль. 185. Фокус. 140. Навыки. Навык души. Цикл гнили и пепла ур 1514. Боевые. Владение копьями ур 108. Неотвратимое фантомное пришествие. Необычный. Ур 68. Работа ног фантомного копья ур 92. Глаза фантомного копья ур 74. Фантомный полушаг ур 43. Тяжелый удар ур 59. Владение кинжалами ур 10. Железная кожа ур 47. Уклонение ур 56. Владение боем ур 81. Блок ур 45, спешка ур 69, фантомный натиск ур 37, замах ур 54, отклонение копьем ур 10, усиление ур 77, расчетный удар ур 64, удар с разворота ур 36, грань распада ур 39, несравненный разрез, необычный, ур 59, пронзающий небеса и крушащий землю ур 33, боевое влияние ур 61, рвение ур 39, контроль тела. Заморозка ур 6, золотые корни Игдрасиля, древний ур 4, 7 ката пепельного копья, рунический, усиление копья, пепельные следы ур 13, заклинание, копящиеся корни ур 32, удар маны ур 28, щит маны ур 26, контроль корней ур 87, тайная сфера ур 22, огненный шар ур 30, магический снаряд ур 4, исцеляющая длань ур 12, пыльца рафлези ур 20, призыв Мора ур 53, укрепление Манаюр 48, стена шипов ур 16, Семя души Ур, редкий, агония Ур 37, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд Ур 64, круг пламени Ур 39, плантоманция Ур 29, рыдающее облако, редкий Ур 56, крафт, создание зелий Ур 37, фермерство Ур 20, селекция растений Ур 9, картография Ур 7, анализ Ур 24, очистка Ур 17, экстракция Ур 6, гравировка Манаюр 60, вспомогательные, физическая подготовка Ур 64, медитация Ур 62, бег Ур 39, спринт Ур 19, тихий шаг Ур 46, сопротивление кислоте Ур 22, сопротивление ядам Ур 21, сопротивление боли Ур 29, первая помощь Ур 16, экипировать Ур 25, искатель пути Ур 18, метальная стойкость Ур 17, сопротивление проклятиям Ур 15, сопротивление огню Ур 14, шитье Ур 11, нарезка овощей Ур 2, ручной труд Ур 6, копание Ур 5, готовка Ур 30, грация Ур 39, бактериальная регенерация Ур 64, превосходство Ур 18, стойкость духа Ур 38, второе дыхание Ур 29, родство с погодой Ур 32, мастерство часовщика Ур 8, отвержение Ур 11. Было трудно вспомнить, с чего он начинал. Сейчас он всерьез почувствовал, что система была важной частью его самого. Она помогала становиться сильнее и связывала его различными отношениями с миром. Медленно, но уверенно он чувствовал, что растет как личность. Перед его глазами снова промелькнул образ падающих тел охранников, раздавленных в башне, когда они пытались спастись бегством. Но Рендидли нахмурился и отбросил это. Еще рано. Он медленно встал и потянулся. Сейчас нужно найти Шала. Его учитель лично бросил ему вызов прошлой ночью для того, чтобы Рендидли смог обнаружить недостатки в своем характере. К счастью, это не сработало. Но Рендидли не был идеален. Он не знал, что делать со своим талантом к насилию. Таким образом, ему больше ничего не оставалось, как обратиться к старшим за помощью. Лицо первого копья Томката помрачнело, когда он услышал новости. Большинство охранников тюрьмы были мертвы. Подтвердилась информация, что перед побегом был убит начальник тюрьмы, что, скорее всего, сделал Шал. Кроме того, в тюрьме поселилось странное существо, зовущее себя Судом. Там оно вело медленную холодную войну с оставшимися пленниками, которые объединились с охранниками ради собственного выживания. Существо пытались вытолкнуть, но оно оказалось могущественным магом, что принесло немало проблем. И еще, от существа постоянно исходили подручные, что еще больше усложняло ситуацию. Хоть теперь они продвигались вперед, но среди людей в тюрьме росла усталость. Возможно, первому копью уже слишком поздно вмешиваться. Это не был идеальный сценарий. Первое копье Томката попытался вспомнить, что независимо от потерь, если бы у него был еще один адепт, он бы смог отыграться. Но это был значительный удар как по его репутации, так и по городу. Однако его это совсем не злило, лишь немного беспокоило. И когда он увольнял некоторых охранников, кое-что сводило его с ума. Зачем Шал пришел в тюрьму ради такого маленького дельца? Он прочитал отчет, что его ученик убил охранника, несколько глупый ход, чтобы разозлить охрану каравана, но из-за силы и возраста ученика его с Шалом бросили в одну тюрьму на 100 лет. Позволить им усилиться, а потому они выйдут уже с эфирным голоданием, после чего первое копье Томката сможет завербовать их. Почему Шал остался в плену? Тюрьма не могла удержать адептов. Адепты могли атаковать образами, не двигаясь. Для адепта побег был бы детской игрой. Ограничения только блокировали движение. Если ты был могущественен, клетка не имела для тебя значения. Почему сейчас? Почему они начали это именно сейчас? По крайней мере, на эти вопросы первое копье смог получить некоторые ответы. Стиль фантомного копья должен был достигнуть некоторых целей за следующие несколько месяцев для того, чтобы сохранить доступ к синему цвету, которым пользовался Шал. Но, естественно, младшее поколение стиля должно было достигнуть этого самостоятельно. Спустя пару расследований оказалось, что молодежь, а именно человек, зовущийся Гастхаундом, прошел через отборочный турнир и двигался на северный региональный турнир. Если он попадет в восьмерку лучших, то соответственно защитит честь стиля фантомного копья. Возможно, что тюрьма была в качестве тренировочной площадки для того, чтобы дать молодежи опробовать себя в боях. Это звучало разумно, хоть и казалось безумием в том смысле, что он оскорбил первое копье Томката, и он это не скоро забудет. Но лицо Шала, когда он давал обещание, это не был безрассудный человек. Во всяком случае, он, казалось, был в отчаянии. Вздыхая, первое копье поманил слугу. Ему нужно было еще кое-что расследовать. Хоть никто не знал, откуда взялось существо, но те, кто дрались с так называемым судом, свидетельствовали, что оно ссылалось на еретика, что всколыхнуло некоторые воспоминания первого копья. Так что он воспользуется связями в Диардене и выяснит это. Почему все это случилось с ним? Лицо первого копья Томката было мрачным, когда он уставился на лезвие своего копья. Его хватка ослабла. Глава 171. Хелен стояла над небольшим ручьем и глядела на отражение своего тела в чистой воде. Мать всегда заставляла ее заботиться о себе, поощряя Хелен заниматься физическими упражнениями, чтобы, в прямом смысле, вылепить себя, увеличить грудь и вытянуть ноги, при помощи масел сделать кожу мягкой, делать растяжки, чтобы увеличить упругость тела. Ее копье ощутило сильное влияние матери, особенно ее три движения, которые кто-то, кто не заботился о своем теле как она, в жизни не сможет повторить. Но когда Хелен поняла, что ее откармливают словно свинью, она начала сомневаться в пути, который ее мать готовила для Хелены, и возмущаться своей жизнью, в которой ее семья желала ей такого будущего. Тем не менее она не могла набраться смелости, чтобы прямо возразить им, вместо чего начала медленно подрывать их усилия. Она не собирается быть пухлой домохозяйкой, поэтому она вышла за рамки тренировок своей матери, пока ее тело не стало невероятно гибким и сильным. Хелен не хватало чистой силы, чтобы соперничать со многими копейщиками, особенно из семьи, которой они служили, но у нее была грация и превосходный контроль своего тела, которые позволяли ей продолжать свой путь. Она даже привлекла внимание странствующего адепта, который дал ей несколько советов насчет ее тренировок. С этим она смогла создать собственный набор навыков необычайной редкости. Хелен не была уверена в том, был ли интерес того старика, который следил за ее практикой, обусловлен ее мастерством или же непристойными мыслями, которыми очевидно была забита его голова, но она не могла заставить себя всерьез обеспокоиться этим. Но даже так, ее набор навыков стоил того, через что ей пришлось пройти, чтобы оказаться здесь. Хотя это и раздражало ее семью, но реальность была такова, что она не станет простой женой кожевника. Вместо этого ее мать начала метить выше, а именно, на семью копейщиков, которым они служили. Было даже несколько младших учеников, которым Хелен нравилась. Желая выиграть время, Хелен попросила семью разрешить ей отправиться на турнир, чтобы проверить свои навыки. Ее родители согласились с явной неохотой, думая о том, как этот брак поднимет статус их семьи. Таким образом Хелен отправилась в далекий Кюталь, а все остальное стало историей. Теперь она стояла там, глядя на свое отражение в воде и массируя синяки на плечах и бедрах, оставленные на ее теле гастхаундом прошлой ночью. Этот дурак со своей силой не знает меры, но вложенных ею единиц характеристик в выносливость хватило на то, чтобы пережить это, не получив серьезных повреждений. То, каким диким он было в некотором смысле очень мило. Он был словно похотливый зверь, вышедший из-под контроля. Ее отражение улыбалось. Она не могла ненавидеть его из-за этого. «Почему ты улыбаешься, цветок пустыни?» Хелен обернулась и ударила Телефа в живот, увидев, как выражение его лица исказилось от шока, после чего он ушел прочь, согнувшийся пополам. Рендидли нашел погруженного в свои мысли Шала, что в медитации сидел у небольшого костра. Когда он подошел, его учитель никак не отреагировал, поэтому Рендидли сел рядом и тоже начал медитировать. С момента пробуждения он чувствовал себя обновленным, и сейчас он хотел удержать это чувство в себе как можно дольше. Поэтому в этот раз он не дополнил медитацию контролем корней, а просто сидел, позволяя энергии внутри него медленно накапливаться. Рендидли наслаждался теплой энергией, втекающей в него из земли под ним. В этот момент он действительно почувствовал себя находящимся в гармонии с природой. Тишина между ними длилась еще некоторое время, прежде чем Шал не открыл глаза. «Ты преодолел свой страх?» «Нет, по крайней мере, ты встретился с ним лицом к лицу». «Хех, ты учишься быстрее меня», — вздохнув, Рендидли кивнул. Ему было бы трудно смириться с убийством, но это было то, без чего не всегда получалось обходиться, но в то же время это было тем, чего Рендидли предпочел бы не делать, уж тем более ради одной лишь силы. С другой стороны, без этой силы он и те, о ком он заботился, могли бы тоже умереть. Не существовало единственного правильного ответа. Ему просто нужно идти вперед и принять последствия своего выбора, какими бы они ни были. И этого Рэндидли совсем не боялся. Но прежде чем ты позволишь себе сражаться как последователь стиля фантомного копья, ответь мне на один вопрос. В чем ценность жизни? Тон Шала стал ниже, а его глаза, казалось, сверлили Рэндидли. Переведя дух, Рэндидли немного подумал об этом, вскоре заговорив. «Жизнь достойна уважения. Моя жизнь бесценна для меня ровно так же, как жизни других людей для них. Забрать чужую жизнь равносильно оказанию медвежьей услуги – это воистину тяжелое бремя. Ха-ха, хватит», – остановил его Шал, покачав головой. «Хоть ты и глуп, но понимаешь, что бремя чужой жизни гораздо тяжелее, чем кажется. Не нужно утомлять меня этими банальностями. Мы выходим через час. Собирайся». Их разговор закончился, и Шал отвернулся, собираясь поговорить с женщиной-ремесленницей и Марко, которые вышли с ними из тюрьмы. Она сказала, что собирается идти своей дорогой и, поклонившись Шалу с Рэндидли, ушла. Когда они собирали припасы, Рэндидли столкнулся лицом к лицу с Хелен. Когда их глаза встретились, Рэндидли покраснел, а затем открыл рот, чтобы что-то сказать, но Хелен прошла мимо с каменным лицом и прошептала: «Ничего не говори». Справившись с кратковременным шоком, он покачал головой и улыбнулся. Возможно, это было к лучшему. Только теперь он осознал, насколько это было ему нужно, как выход для снятия его напряжения и агрессии. В этом не было ничего личного, поэтому он подумал, что ожидать чего-то большего было бы глупо. Кроме того, он ничего к ней и не чувствовал. Ничего, лишь сильное животное влечение к ее телу. Так что эта проблема изначально не имела никакого смысла. Лучше просто позволить всему идти своим чередом. Завершив сборы, они направились к Тюталю, где собирались еще ненадолго задержаться, после чего отправиться в столицу северного региона, Диарден. Это даст Рэндидли достаточно времени, чтобы он отдал Клаптропу несколько гравировок, над которыми он поработал в тюрьме, и, возможно, поэкспериментировать над несколькими другими. Через несколько часов они без происшествий добрались до Кюталя. Дивид шел вперед так, словно руководствовался шестым чувством. Они быстро натолкнулись на его лодку, обнаружив, что ее кто-то захватил, изменив ее до неузнаваемости так, что теперь она стала похожей на плавучий дом. Как будто не в последнюю очередь обеспокоенный фактом, что кто-то еще был в его доме, Дивид поднялся на лодку и несколько раз громко топнул. Тот, кто осмелился претендовать на эту лодку, выходи и подними свой тасл, чтобы я мог отправить его на корм рыбам. Его слова разнеслись эхом по округе, вызвав интерес в обитателей соседних лодок, но из нужной ему лодки так никто и не показался. Лицо Диврита потемнело от злости. Таким образом они поднялись на палубу и принялись очищать лодку от чужих вещей, скидывая их прямо в воду. Среди этих вещей попадалось даже нечто ценное на вид, но никто не хотел еще сильнее провоцировать Диврита, забирая что-либо из этих вещей себе. Похоже, для него это был вопрос чести, поэтому Рэндидли просто последовал примеру других и выбрасывал все в море. Словно подтверждая мысли о ценности вещей, некоторые люди с окружающих лодок бросились в воду и начали ловить некоторые из них, но видя такую картину, Диврит лишь рассмеялся над ними и принялся сбрасывать вещи с большим усердием, прямо на их головы. «Если они так хотят этот чертов мусор, то давайте утопим их в нем», — сказал Диврит, и копейщики с готовностью присоединились к нему. В основном это касается Хелен, которая начала прицельно забрасывать пловцов тяжелыми предметами. В какой-то момент показалось, что один из пловцов потерял сознание, но его быстро спас другой. Довольный происходящим, Диврит похлопал Хелен по спине. Когда игра продолжилась с еще большим энтузиазмом, Шал поманил Рэндидли и, когда тот подошел, сказал: «Это один из тех редких случаев, когда ты можешь от меня услышать подобное. Отдыхай. Бои в Диардене будут длиться очень долго, поэтому тебе стоит подготовить провизию и материалы, которых тебе должно хватить на все время. Тебе стоит быть очень внимательным. На этом турнире трудно выжить». С этим довольно запутанным напутствием Рэндидли спустился в свою старую каюту, которая теперь была заполнена бочками. Подняв их всех на палубу, он вернулся обратно в комнату и начал медитировать, но вскоре скривился. Это было очень странно. Его золотые корни Игдрасиля не могли протянуться через толщу воды, поэтому он все время чувствовал себя несколько уставшим. Но раз Диарден находится на суше, то хотя бы во время турнира у него не будет этой проблемы. Рен Дидли бережно снял свой последний оставшийся наруч, который он выгравировал руной тени, с эффективностью более 60%. Хмурясь, некоторое время Рен Дидли просто смотрел на него. Скорее всего, из-за обладания гравировкой у него возникнут проблемы с гильдиями гравировщиков. Но он надеялся, что они будут достаточно нерасторопными, чтобы поймать его прежде, чем он вернется в свою когорту. Он вновь сосредоточился на наруче. Выгравированная на нем руна отличалась от других, и это была всего лишь базовая версия руны тени. Рен Дидли решил не говорить Клаптропу о том, что он может гравировать такую. Это должно помочь ему. Кроме того, учитывая новые виды рун, которые Рен Дидли за это время получил, он сомневался, что у Клаптропа будут хоть какие-нибудь причины для жалоб. Рен Дидли подумал о четырех из них. Газель влияла на ловкость и восприятие, бык на живучесть и выносливость, дельфин на интеллект и контроль, а богомол увеличивал силу воли и фокус. Используя медведя, рыбу и стрекозу вместе с этой четверкой, Рен Дидли мог охватить множество разных характеристик. П.П. По сравнению с главами 134 и 151 тут автор перепутал немного характеристики. Реакция у газели стала восприятием, а сопротивление быка стало выносливостью. Оставлю пока так, а если автор точнее укажет, изменю. С такими мыслями он продолжил читать книги о гравировке, которые оставила ему матриарх стиля Ивового копья. Учась сейчас, спустя столько времени, Рен Дидли чувствовал себя абсурдно. Он читал их, пока находился в тюрьме, и к моменту выхода закончил первый том из набора. Он не чувствовал в себе больших изменений, но теперь он определенно знал намного больше о том, как вливать ману, какую роль играет кривизна и глубина линий, а также то, как все это влияло на эффективность гравировки. Закончив с чтением, Рен Дидли проверил часы. С момента использования вдохновения прошло почти 24 часа, что значит, что Рен Дидли скоро получит доступ к своей мане. Поэтому он отправился на палубу, намереваясь заняться гравировкой, ведь мягкие капли дождя рыдающего облака уже стали для него неотъемлемой частью этого процесса, частью необходимого. Глава 172. Рен Дидли поднялся на палубу и пошел к дальней части корабля, чтобы держаться подальше от этих идиотов, что забрасывали разной броней плавающих в воде людей. Примерно спустя полчаса они также закидывали людей, а у Рен Дидли внутри будто что-то щелкнуло, и в его теле начало вновь накапливаться мана. Через еще некоторое время, когда у него накопилось 1000 единиц маны, он шевельнул пальцем и вызвал рыдающее облако. Сделав все приготовления, он сел на палубу и, скрестив ноги, начал гравировать. Для этого он использовал ножные латы, поскольку их у него осталось больше всего, и на них он попытался выгравировать каждую из четырех новых рун. Это не заняло у него много времени, ведь за прошедшее время его контроль и эффективность использования маны увеличились на порядок. Рен Дидли верил, что частично в этом было замешано его возросшее боевое влияние. Словно что-то из этого психического орудия перетекло в гравировку, давая ему возможность гравировать более качественно. Хоть сейчас он делал каждую из этих гравировок впервые, ему удалось добиться больше 30% для каждой руны. Это в какой-то мере разочаровало его, но поскольку до 40% было не очень далеко, Рен Дидли предположил, что ему стоит попытаться сейчас достигнуть этого предела. Он все еще помнил свою первую успешную руну, гравировку стрекозы 20%. Хоть и до этой руны были попытки, но все они потерпели неудачу. И все это время, начиная с того момента, как Сэм обучил его этому навыку, Рен Дидли всего себя вкладывал в этот процесс. С течением времени он накапливал опыт. После множества повторений одного и того же он начинал глубже понимать саму суть гравировки. Потом для разогрева он избрал гравировку тени В. Увидев результат, он пришел в восторг. Эта руна достигла 67%, что было рекордным показателем для этой руны за все время. Он словно мог чувствовать, как улучшается его понимание метода вырезания нужной формы и наполнения этой формы своей маной. Это немного взбудораживало. Его разум все еще оставался ясным, ведь он сосредотачивал все свое сознание на кончике рунической иглы. Сейчас настало время.